рецептуру раствора из цемента, песка и гравия, перевел с веса на меру, сделав ящики. Раствор всегда получался стандартный. Тратили они английский портланд-цемент, завезенный, судя по бумажным мешкам, давно еще из Канады. Часы и сутки проходили в работе, в походе на строительство и обратно, в очереди за пайкой баландой, в коротком крепком сне. Мысль о смерти, так часто посещавшая его на прииске, здесь исчезла. К монотонности бытия он уже привык и с грустной улыбкой дожидался того юбилейного дня, когда ему останется ровно 2 года под колпаком. 3 марта, как говорится, на носу. Однажды он увидел у соседа по нарам бытовика газету, потемневшую на сгибах. Хотел было попросить, но сосед так глянул на него, что отбил всякую охоту к сближению. Более того, он сразу же припрятал газету и с какой-то особенной жестокостью прошептал: «Кому трепанешься, убью, понял, мне это запросто». За добытые каким-то путем старые газеты заключенным добавляли срок, как за новое преступление. Сергей так и не мог понять смысла подобной строгости. Раз они преступники, то их и надо прежде всего просвещать, а для этого хорошо бы знать, как страна движется к светлому будущему и как ей помогать в этом движении. Увы, не удержался, рассказал об инциденте бате, конечно, без упоминания соседа. «Простота ты, деревенская Сережка! Чего нашего брата просвещать и дразнить? Что для тебя статья о постановке в Киевском театре Тараса Бульбы, композитора Лысенко? К чему знать, что ее ругают? Она не так героически поставлена, как положено в наше героическое время, или что пышно отмечена 20-я годовщина ОГПУ НКВД. Только в Москве наградили орденами 400 работников НКВД, может, и твоего следователя тоже, а уж моего-то непременно. Ну, наградили, так тому и быть». Не прочтешь и не позавидуешь. Когда ты на своем незаметном породу кайлил, мы тут из-за моста военную музыку слушали и крики «Ура!» в том городке, где красноармейцы живут. Они парад устраивали. И зачем знать, что папани на Северном полюсе? У нас своя серьезная работа, планы, нормы. За что обеды, ужины получаем? Хватает? Не голодный? Да как вам сказать? Сергей смутился. Выросши без отца, он вдруг как-то живо представил себе отца вот таким добродушно ворчливым, понимающим все и вся, способным и горькое горе обращать в тихую радость. Зима катилась к концу. Бетонщики работали ладно, получали еду по первой категории. Словом, жили спокойно. Батя уже мастился на перекрытии 1-го этажа. Строительное начальство ходило с гордо поднятыми головами. И вдруг кончился бетон. Не оказалось цемента вдоль строя. Вот и свяжись с Канадой. Туда-сюда запросы сделали. Нет цемента. Радиограмму в Магадан. Нет. И не будет до начала новой навигации. Сворачивайте работу. Каменщики еще продолжали кладку стен. Но как же без перекрытия? Батя посерел и перестал холить свою бородку. Когда Сергей зашел к нему в кабинет, Антон Иванович сердито сказал: «Расформируют лагерь не одному тебе, а всем строителям, да и мне тоже придется ехать на этот, как его, на незаметный, да, на промывку песков. Чушь какая-то. Нет, мы иначе сделаем. Подберу десятка-два самых надежных ребят и отправлю вас на лесозаготовку. Леса нам много надо, опалубки, доски, то сё. И сам, если горячо сделается, с вами поеду. Чёрт знает что. Им ордена горстями сыпят, праздники пышнее Пасхи закатывают, а они цементом одну стройку не могут обеспечить. Ходят, животами трясут, чекисты называются». И вдруг резко поднялся, рывком открыл дверь в барак. «Не подслушивают ли?» «Спокойнее, спокойнее, Антон Иванович», — сказал самому себе. «Им видней, наше дело исполнять. И на метрострой им опять же было видней. Никакой техники безопасности, только гони погонные метры. Отыгрались на нашем брате. Решено, поедешь, Сережа, в лес. Точи топор, направляй пилу двухручку. Я здесь отсижусь до весны, работая проектировщик обеспечен. Это не котам хвосты крутить, так что, милые, не тревожься». Никак не мог уснуть Сергей после этого разговора. Ворочился сбоку на бок и все думал. Вдруг на прииск. Здесь он почувствовал себя снова человеком. А если опять все сначала? Впереди шел трактор. Большой, дребезжащий, старенький ЧТЗ. Он вез сани и уминал снежную дорогу. За ним двумя цепочками вышагивали по колее 17 самых умелых строителей, которых хотел сохранить Антон Иванович. Плотники, каменщики, бетонщики. Среди них был и Сергей Морозов. Все в берзинских полушубках, валенках, при теплых рукавицах. На санях лежали матрацы, одеяло, кухонная посуда, гора необходимых вещей для жизни в тайге. Рядом с трактористом сидел бригадир Михаил Михайлович Машков. Он часто вставал, держась рукой за плечо тракториста, и с этой высоты просматривал впереди местность. С любопытством оглядывался по сторонам и Морозов. Северная экзотика. Направлялись они от Колымской трассы на юг, куда местность постепенно понижалась. Далеко за сопками, горделиво, бело и жутковато, выпирал в небо зубастый горный хребет. Через него с верховьев пробивалась сюда река Колыма. Нечасто, но и на белом фоне темнели пятна, еще не вырублены леса. Вблизи вместо лесов встречались только вырубки. Память о лесах, которые уже не поднимутся. Шел неяркий зимний день с первыми приметами ранней весны. Воздух был чист, холоден и необычайно прозрачен, как на картинах Рокуэлла Кента. По бледному с голубизной северному небу плыли редкие облака. Вспомнились Джек Лондон и Сеттон Томпсон. Такая ширь, таинственная природа и безлюдье пространства. Подались правее вдоль опасного склона. Трактор осторожно обходил пеньки. Вдруг возник остов большой лагерной палатки. Из-под снега торчали клочья брезента. Остановились, деловито вытащили три больших куска. Пригодятся. Уже к вечеру увидели перед собой уютную неширокую долину с небольшой речкой. На той ее стороне прямо у отвесного размыва стеной стояли стройные и высокие лиственницы. Под ними было темно и жутковато. Ветки густо облеплены снегом –